ползут секунды мерно, без событий, и слышатся тебе все те же голоса, и связывают с прошлым те же нити. Давай останемся вдвоем, и эту ночь с тобой пройдем, вернув волнение губ твоих, и это море на двоих. Вернись назад, все поймешь потом, все поймешь потом. Открой глаза, море за окном, море за окном. Вернись назад, все поймешь потом, все поймешь потом. Открой глаза, море за окном, море за окном. А в городе тоска и осень за окном, решительного требует исхода. А на стене часы загадочным пятном нервируют медлительностью хода. Давай оставим глупость.